Хор споет песню «Христос, ты церковь сам избрал». После пения хора будем слушать проповедь на тему «Благовествующая церковь». Церковь на земле своей.